855. Матерь Агни-йоги. Правильно сказано было: продвигаться можно всегда и при всех условиях. Всегда можно выбрать нечто, звучащее духу в данный момент, и укреплять избранные качества или свойства. Если утомили высокие мысли, и дух хочет переменить лад, можно обострять наблюдательность, можно углубиться в изучение человеческих глаз, тембра голоса и прочих деталей. Длинно познание человека. Книга эта увлекательна и интересна. Надо лишь поменьше собой заниматься и все ненужное выбросить из сознания. Много ненужного ссора и хлама, и даже хороших вещей, но совершенно бесполезных, отемняют сознание. Сознание надо от них освободить, от мыслей, эмоций ненужных. Свободное сознание легко и радостно движется вперед.